Осень 6094 года. Провинция Раадша. Дворец городоправителя Сиуртана Этла. Глухая ночь между 3:30 и 4:30 утра. Асулейский дворец был погружен в крепкий сон в этот предрассветный час. Задремали на стенах лучники. Собрались у пальмы в центре двора охранники с ягуарами на цепях, беседуя, видимо, о предстоящем обходе. Они перед каждым рассветом делали обход. За несколько дней я хорошо изучила распорядок, коего придерживалась охрана. Они были убеждены, что мимо них и мышь не проскочит. Но единственным слабым местом в обороне были как раз такие вот пятиминутные собрания. Эти 5 минут я использовала по максимуму, промчалась по открытому участку, проползла по крыше и юркнула в распахнутое окно на 2-м этаже, будучи свято уверена, что ревизор в данный момент крепко спит. Приземлилась на пол я совершенно бесшумно, тем сильнее было мое удивление, когда ярко вспыхнул свет. А затем с постели, с кинжалом в руках, поднялся высокий, смуглый, мускулистый мужчина с пронзительным взглядом голубых глаз и темными волосами до плеч. Первой моей мыслью было почему-то злое «опять в штанах». Нет, я бы еще поняла льняные пижамные штаны, но мужик явно спал голым, а черные кожаные брюки натянул в какой-то невероятный миг моего появления. Танар Шадаур собственной персоной вгляделся в меня, неожиданно усмехнулся и произнес обвинительное. «Вы!» Я поднялась с пола, развела руками, мол, да, опять я, и задала крайне заинтересовавший меня вопрос. «А как вы меня узнали?» «Просто на мне был серый костюм с единственным разрезом для глаз, то есть для обзора. Все остальное было полностью скрыто». «У вас незабываемая фигурка, и двигаетесь очень плавно», расслабившись и пряча кинжал в ножны, произнес господин Шадаур, после чего вольготно устроился на кровати, поигрывая кубиками пресса, улыбнулся мне и произнес: «Я смотрю, вы из наемного убийцы переквалифицировались в вора». Пожав плечами, прошла, села в кресло напротив кровати и гордо сообщила: «Знаете ли, воровство — это определенно мое. Про кражу из храма Двуликова слышали?» как же», — покивал он. «Неизвестный уволок бесценную золотую статуэтку, коей насчитывается более 3000 лет». «Я», — гордо сообщила старому знакомому. «Почему-то очень хотелось похвастаться, даже не знаю почему». «Что ж», — Танар задумчиво улыбнулся, «если взять во внимание отсутствие следов преступления, наглость действий и грандиозность совершенного, смею предположить, что корона дофина Этрарки, скипетр владыки Двуликова, алмазный перстень главы торговой гильдии и руны Вихтарской библиотеки — тоже ваша работа». Именно в этот момент мне захотелось его обнять и расцеловать. За догадливость, да. Просто я же звезда воровской гильдии, просто как-то быстро поднялась, в основном за счет бесшабашности и безголовости. Все же такие заказы раньше никто не брал, но суть в том, что никто и не верил, что какая-то девица, изгнанная с треском и позором из гильдии наемных убийц, на такое способна. И, в общем, все мои подвиги приписывались разным ворам мужского пола. И вот только Танар Шадаур и догадался. Молодец какой!» «Слушайте, давайте я вас расцелую!» Не выдержала наплыва благодарности. «Всегда за!» — с готовностью отозвался он. «Но тут я вспомнила, что на мне повязка, и вообще не стоит лучшим членам воровской гильдии демонстрировать собственную морду лица государственным служащим. Кстати, о служащих. А как у вас дела?» «О, все замечательно», — покивал он. «Внял вашему совету и сложил с себя полномочия наместника, переквалифицировавшись в ревизора. «Знаете, оказалось, что тыкать носом в верблюжий навоз наместников гораздо интереснее, чем тыкаться в него самому. Король оценил мое служебное рвение, так что теперь я советник Дангаура по вопросам управления на местах. Получил титул, собираюсь весьма выгодно жениться. Никто больше не скидывается гильдии наемников на мой хладный труп. Все прекрасно. А как у вас на личном фронте?» Вопрос поставил меня в тупик. Почесав за ухом, просто засвербело почему-то. Заправила выпавший из-под повязки черный локон, грустно вздохнула. «Все так печально?» — сочувственно спросил Танар. «Дело превыше всего. Замуж не мое. Все плохо», — призналась в конце концов я. Он помолчал, затем осторожно предположил. «Быть может, воровство не ваше?» «Нет, почему же? Очень прибыльный источник доходов, и в целом мне все нравится. А мужчины, замужество, видимо, не мое». «Уверены?» Он скептически приподнял бровь. Грустно кивнула. Шадаур тоже покивал, затем поинтересовался. «А пришли зачем?» «Ох, я и забыла!» Посмотрела на Танара, заулыбалась, даже зная, что он улыбку не увидит, и сообщила. «Вашу жизнь на этот раз не заказывали, но через подставных лиц, хотя и уверен, что никто не догадается, градоправитель Этал заказал грабеж вас на отчет о ревизии городской казны. Знаете, нагнали вы тут страху на них. Даже не представляете сумму заказа». Танар улыбнулся. Его улыбка так ослепительно сверкнула в полумраке спальни, что я на миг перестала дышать. Всего на миг. А затем мужчина рывком поднялся с кровати, прошел к стене, отпер встроенный сейф ключом, который достал из брюк, открыл дверцу, извлек пачку бумаг, просмотрел, отделил две скрепленные сургучом, подошел ко мне и протянул самым невозмутимым видом. «Это что?» Я искренне удивилась. «Те самые отчеты, за кражу которых вам заплатили», — просто ответил он. Я растерялась. Моргнув, изумленно воззрелась на господина Шадаура. А он наклонился, положил листы мне на колени, развернулся и пошел запирать сейф. «Но...» — у меня не было слов. «Но я... вы... А как же вы?» «О!» — тщательно проворачивая ключ. «Обо мне не беспокойтесь. Помимо дыр в казне, я обнаружил еще с десяток дел, за которые градоправителю стоит оторвать голову. А вы?» — грациозный поворот. «Все же смените профессию. Знаете, убежден, что вы очаровательная девушка, и прятаться под повязками, что черной, что серой, вам совершенно не стоит. Получите деньги за заказ и вложите их во что-то стоящее, что позволит вам выйти из сумрака». Погладив бумаги пальцами, я вскинула на Танара растерянный взгляд и пробормотала. «Это удивительно. Я не ожидала». «Это мой вам подарок в благодарность за данный в ту зимнюю ночь совет. Кстати, сегодня вы снова через окно или согласитесь на мое предложение и позволите вас проводить хотя бы до ворот?» «О, нет, не стоит. Что вы?» Я поднялась, достала футляр, торопливо спрятала бумаги. «Всего доброго вам и спасибо». «Не стоит благодарностей». Он стоял и, сложив руки на груди, странно улыбался. «Прощайте». Воскликнула, взбираясь на подоконник. Дальше была крыша, потом стена, потом забег от обнаруживших меня сторожей с цепными ягуарами. Но я была превосходным вором, а любой вор в совершенстве осваивает самый главный навык в профессии вора. Так что я убежала.